лежал неподвижно. Однако, склонившись над ним, я понял, что он не умер, а лишь потерял сознание. Вместо того, чтобы добить недруга, я забрал его макуауитль, подобрал на обратном пути свой и вернулся на берег к лодкам и молодым оруженосцам. Коцатль, увидев меня, издал негромкий радостный возглас. «Я так и знал, Миксли, что ты убьешь его!» «Вот убить ты его как раз и не убил!» «Оглушил и оставил лежать в лесу без сознания!» «Если Чемали очнется, то отделается лишь шишкой да сильной головной болью, если очнется!» «Помнишь, несколько лет назад я обещал тебе, что когда придет время казнить Чемали, то ты сам выберешь, какой смертью он умрет!» Достав из-за пояса кинжал, я вручил оружие своему другу. Юный придворный, сопровождавший Чемали, взирал на нас завороженно, с ужасом в глазах. Я указал Коцатлю на лес. «Ты легко найдешь, где он лежит. Иди и воздай ему по заслугам». Кивнув, Коцатль направился вверх по склону и скоро скрылся из виду. Мы остались вдвоем с юношей, отчаянно побледневшим, нервно сглатывавшим и все это время безуспешно пытавшимся совладать с собой. Когда Коцатль вернулся, я еще издали увидел, что черное лезвие его кинжала окрасилось в красный цвет, и мы решили, что он убил Чемали. Однако, приблизившись, Коцатль заявил: «Я оставил его жить, Миксли». «Как?» — воскликнул я. «Почему?» «Я слышал, чем пригрозил тебе прошлой ночью учтимый глашатый», — ответил он. «Поэтому, как невелико было искушение прикончить беспомощного Чемали, я оставил его в живых, чтобы у правителя не было основания наказать тебя слишком строго. Вместо жизни я забрал у него лишь вот это». Мой друг разжал кулак, и я увидел на его ладони два поблескивающих студенистых кругляша и один розовый обрубок. Юного придворного стошнило. «Ты слышал?» — сказал я ему. «Чемаль жив, но, надо полагать, нуждается в твоей помощи. Поспеши к нему, останови кровотечение и помоги раненому вернуться в город». «Итак, этот человек, художник Чемаль, жив?» — холодно промолвил Ауицотль. «Если такое существование можно назвать жизнью. Получается, что ты формально не нарушил наш запрет убивать его, и, видимо, полагаешь, что таким образом избавил себя от нашего гнева». Я благоразумно промолчал. «Мы признаем, что ты действительно повиновался произнесенным нами вслух словам. Но не хочешь же ты убедить нас в том, будто не понимал смысла запрета? Этот человек представлял для нас ценность как художник. А какую пользу можно извлечь из него теперь?» К тому времени я уже привык, что во время разговора Юит Латуани буравит меня грозным взглядом. На других этот взор нагонял страху. Но я постепенно начал воспринимать его как нечто обыденное. А потом почтительно сказал: «Быть может, если чтимый глашатый соблаговолит выслушать, какие причины побудили меня вызвать на поединок придворного художника, то мой господин проявит снисходительность». Правитель лишь хмыкнул, но я истолковал это как разрешение говорить и поведал ему историю, во многом схожую с той, какую рассказал своей супруге. Умолчал я лишь о событиях в Тескоко, поскольку не хотел, чтобы Ауицотль как-либо связал мое имя с гибелью жадеитовой куколки. Чтимый глашатый снова хмыкнул, обдумывая, как я понял, по его угрюмому молчанию мой рассказ. Наконец произнес: «Мы привлекли художника Чемальи к работе во дворце, несмотря на его презренную безнравственность, противоестественные плотские наклонности, а также мстительность и коварство, по той простой причине, что все это не имеет никакого отношения к умению создавать картины. А он делает это лучше всех мастеров, как современных, так и живших в прошлом. Если ты не убил человека, Чемали, несомненно, убил художника. Теперь, когда ему выдавили глаза, он же не сможет расписывать стены. А поскольку ему еще и отрезали язык, то он даже не сможет раскрыть другим художникам свой секрет смешивания краски». Я промолчал, но про себя с удовлетворением подумал, что теперь лишенный зрения и речи Чемали уж точно не сможет рассказать чтимому глашатую о моей причастности к разоблачению и казни его старшей дочери. «Мы все еще гневаемся на тебя», — продолжала Уицарт, как бы взвешивая доводы против меня и в мою пользу. «С другой стороны, приведенные тобой резоны могут смягчить вину. Мы не можем не признать, что состоявшийся поединок был делом чести. Мы не можем не признать также, что ты, повинуясь нашему указанию, сохранил жизнь, если не художнику, то человеку Чемали. А потому и сами намерены сдержать свое слово. Ты не понесешь наказания». Я поблагодарил правителя, и благодарность моя, разумеется, была глубокой и искренней. Однако...